Глава 18. 17 июня. Мне нужна ваша помощь. Завтра у меня в 18:00. Я все расскажу. Вновь и вновь повторял про себя записку подруги. Именно сейчас понимая связь. Не зря она вчера это написала, приглашая на встречу. Но встретимся мы раньше. Сейчас я мчалась на всех парах к ней в непонятную дыру. Насколько поняла со слов Ольги, который прислал мне сообщение 10 минут назад, с ней случилась беда. И это неудивительно. Вечно гордый и сильный на рожон прет, за что и получает. Титова на заводе. Что-то не так с ней, проверь. На взводе она. Скоро еще больше заведется. Проверить? Конечно, я проверю. Обязательно проверю, чтобы ей мозг потом вынести. Вот что за характер упертый? Ну, собралась ты влезть в неприятности. Так позови подругу. В чем проблема? Так сложно? Уж вместе всегда справимся. Но нет же, она все сама. Героиня 21 века. И вот теперь я неслась на всех парах, перед этим предупредив Титова о том, чтобы не смел никуда сваливать. Это звучало именно так. Жди меня, я в пути буду через 20 минут. Через 7 минут я сворачивала на перекрестке, заезжая на заброшенный завод. Там увидела внедорожник и девушку рядом с ним. Титова сидела на корточках, держась за голову. Прибавила газу и, притормозив с громким рычанием шин, вышла из машины, двигаясь к ней. Оружие при мне. Я как раз собиралась сдавать его в офис, но не успела. Кристина выглядела просто ужасно. Бледная, как смерть. «Ох, что с тобой, подруга?» «Отчим отравил», — выдала она, тяжело дыша. «Так, поняла», — сказала и направилась к своей машине. Схватила аптечку и начала искать нужное, пока не увидела баночку с надписью «Полисорб». Препарат всегда принимается в виде водной суспензии, так что быстро высыпала в стаканчик 2 столовые ложки порошка и плеснула негазированной воды, соблюдая пропорции. Перемешала и направилась к Титовой, протягивая ей стаканчик. «Держи». «Это что?» «Это экстренная помощь при острых и легких отравлениях. Наслаждайся». «Ох», – протяжно простонала подруга, делая глоток, и сразу начиная кривиться. «Живо пей!» Рявкнула и помогла ей влить в рот суспензию. «Ужас!» – буркнула она, вытирая рот. «Какая ты жестокая! Зато ты у нас отчаянная. За всех отдуваешься, как погляжу. Ты чего здесь забыла с отчимом? Ностальгию взыграла в одном месте. Тем более...» Огляделась, вспоминая, что именно здесь неизвестно сбил мать Титова 5 лет назад. В этом поганом месте. «Я не хотела», – сказала она, вдруг прикрывая рот. «Ты что мне дала?» «Чудо-микстуру. Меня сейчас вырвет. Дерзай, у меня там много этого чудесного порошка, тебе хватит». «Какая ты...» «Добрая? Ага. Не то, что ты, эгоистка. Могла бы позвать подругу, когда где-то припекает. Или тебя планируют ликвидировать. И нечего мне тут помирать, у меня свадьба в ближайшее время. Если, конечно, мачеха не придумает еще какую-нибудь себе болезнь. Признаться, я уже предупредила ее, что не могу ждать. Уж очень влюбилась. Так что будем гулять без нее. Поэтому через 3 недели ты должна быть целая и невредимая. Поняла?» Титова вновь скривилась и с сожалением посмотрела на пустой стаканчик. «Слушай, у меня живот крутит. Что за бурда?» «Бурда – это то, чем тебя напоили. А это отличный энтеросорбент. И завтра к тебе придет наш семейный врач». «Зачем?» «Затем. И это не обсуждается. Еще специально попрошу его прописать тебе мощное слабительное, чтобы приключений на одно место больше не планировал без меня». «Ох, никакая ты не Золушка. Она добрая, а ты злая». «А как с тобой иначе? Мне потом свадьбу никто не разрешит праздновать на кладбище, где тебя закопаем, раз тебе так не терпится туда попасть». «Не, ну я, конечно, могу договориться», — задумчиво выдала. Но, отмечая, как Кристина захлебывается от смеха, стала смеяться вместе с ней. «Я тебя обожаю», — выдала она, строя мне невинные глазки. «Не злись». «Угу», — обиженно выдала. «Обещаю во все тяжкие только с тобой». «И не только в тяжкие», — помогла ей. «Отдых никто не отменял». «Да, именно так». «Ладно уж, без слабительного обойдемся», — обрадовал ее, наблюдая, как она ухнула и сорвалась ко внедорожнику. «Я за ней». Подруга открыла дверь, выпуская из салона ужасную вонь. Я даже отступила, пытаясь понять, почему я приспичила освобождать свой желудок в машине, притом чужой. Решил потом поинтересоваться, начиная приглядываться к следам. Мужские, примерно 46-го размера. И этот неизвестный с огромными лапами бегал около внедорожника долгое время, оставляя колеи. И чья это машина? Не растерялась и сразу написал Ольге, нашей любимой хакерше, с просьбой пробить машину. Ответ пришел моментально. Это тачка Максима Воропаева, отчима Кристины. Оценивающим взглядом смотрел на внедорожник, а потом громко крикнул Титовой. Ты уж постарайся салон загадить, чтобы этот гад всю жизнь пешком ходил от пережитого стресса, когда вернется за машиной. Когда подруга вылезла из машины, я уже ожидал ее с бутылкой воды. С улыбкой протянул ей, отмечая более-менее красноватые щечки. Сильного отравления не видела. Прикинь, отравил меня водой. Я ведь ничего не ела, только пила, когда поехала навстречу. Когда уже поняла, надавила на корень языка. Засмеялась, стараясь не думать об этой картине. На сегодня предостаточно. А зачем поехала сюда с ним? Да он меня на парковке прихлопнул чем-то. Урод, руки оторву, как только найду. За это статья, а вот за машину ничего не будет, тем более учитывая все обстоятельства. Вновь посмотрела на шикарный внедорожник и добавила. Это как мужчине в душу плюнуть. А ты знаток мужских душ? С прищером уточнила она. Нет, по себе сужу. Убила бы. Тогда понятно. Представляешь, он хотел не только меня, но и Ольгу прибить. Когда ему сказала, что она нашла доказательство убийства матери, испугался. Из-за его разговора поняла, что у него есть сообщник. Хм, задумалась. Ты уверена в этом? Информация точная про убийство? Я уверена, и Ольга уже ищет информацию. Как найдет, будем думать. Знала и пошла без меня? Я... Еще раз так сделаешь, и я с тобой не буду разговаривать. Никогда. Она что-то хотела сказать, но потом задумалась и выдала. Нет, я уже поняла свою ошибку. Поэтому вчера вам написала с просьбой встретиться. Хотела все рассказать. Ты о чем? Я посылала кота ко всем чертям с его слежкой за Бестраховым. А он похитил Настю. Она у него в подвале. Мои зрачки расширились. Что? Да. И ты не сказала, когда? Спросила, вспоминая день рождения малышки. Тогда я приехала к ним, чтобы встретить ребят, которых наняла для установки новой мебели в комнате моей крестницы. Они задержались, но Кристина с сестрой так и не приехали. Я не дождалась их, а на следующий день вместо извинений Титова пришла бледная с заявлением, что болеет, избегая общения со мной. Месяц, да? Ее ведь в день рождения похитил кот. Не успокаивалась, я желая знать точно. Да. Хотела ей треснуть по плечу, но сдержалась. Уже ведь досталось. Титова, твою ж дивизию. Он сказал, что с вами случится беда, если попрошу помощи. Да обломался бы, сказал он, начиная движение к своей машине. Ладно, поехали домой. А там нормально поговорим и решим, как грамотно вытащить Настю из клуба. Я уже придумала, но для этого нам придется похитить без страха у Алину. Тихо сказала она, кусая губы. Сглотнула, медленно поворачиваясь к ней. «Температура поднялась, да?» Она только покачала головой, давая понять, что говорит серьезно. «Ты себе это как представляешь? А если Бестрахов узнает? И как мы справимся с русалкой? Она же боевая машина, которая всех подозревает. Если не так глазом моргнешь». «Мне это и нужно. Пора засадить Котова в камеру. Мы натравим Кувалова и Бестрахова на меня и приведем в клуб с наркотой и заложниками». «Но как?» «У меня есть план», — сказала она и подняла руку, давая понять, что беседа закончена. Титова со всех ног рванула к внедорожнику, а мне оставалось только сочувствовать бедной машинке. Это безжалостно, но только так мужчина точно поймет, что женщина желает ему не просто зла, а уничтожить. С Ольгой выходили из квартиры Кристины, спускаясь по лестнице. Степанову предложил остаться с Титовой, а мне нужно было вернуться домой, чтобы никто ничего не заподозрил. Вроде как все обычно. Выходные брать через день слишком нереально. Бизон не позволит, да и родственники сразу что-то заподозрят. Поэтому пришлось все поменять, так как через 2 дня все решится. «Может, не стоит так рисковать?» – спросила Ольга, провожая меня на улицу. Ей все не давал покоя тот факт, что я буду в клубе, когда начнется заварушка. «Оль, стоит. Кто еще отвлечет охрану клуба? Только мордобой. Я его устрою. Парик только приобрету. Я тебе скину адреса с хорошими париками, чтобы не отличить было. А то в соломе несерьезно. Дотронулась до ее коротких волос, которые вечно торчали в разные стороны, и дернула. Так, на всякий случай. «Эти родные!» — с рычанием выдала она, откидывая ручонки. «Тогда поищи для меня хороший магазинчик. Мне нужно ярко-красное облегающее платье». «Без проблем». Тут она нахмурилась и выдала. «Слушай, может, ты своего Холодова дернешь с собой в клуб? Он бы помог тебе мордобой устроить». «Он-то, конечно, его устроит, вне всяких сомнений. Ты же знаешь Холодова. Он так устроит, что потом на него все накинутся. А нам нужно тихо уйти. Он и так в напряжении, так как мачеха придирается к нему, намекая на разрыв договора». «Почему?» – спросила она, сложив руки на груди. «Он не выполнил ее дополнительных требований». «Это каких?» «Не сделал мне ребенка, отказывается подписывать документ, по которому в случае брака должен отписать ей половину моего наследства. Боится, что сам наварится, а про нее забудет. Муж ведь будет управлять наследством 3 года, а не я. Именно поэтому она боится дня свадьбы. Уже 3 раза переносили из-за ее мнимых болезней». «Так пусть он ей скажет, что откажет тебе на свадьбе. Это унизит тебя, и ты умрешь от разрыва сердца». Скривилась, представляя себе эту душераздирающую картину. «Так описал, что мне даже жалко себя стало», заметила, зевая в руку. «Пора спать. Долго мы сидели, уже ночь на дворе». «Но он этого не сделает», весело успокоила меня подруга. «Естественно, либо я его пристрелю. Подумаю взять с собой арбалет. Свой любимчик, мини. Так, на всякий пожарный, если что пойдет не так», высказал мысль вслух. «Да брось, Холодов знает, чего хочет. Всегда есть риск. Станет моим мужем, и я ничего не смогу изменить, когда будет направо и налево транжирить мои деньги. Черт, и как бы более могла додуматься до этого? До сих пор не понимаю», буркнула, закусывая нижнюю губу. «Я не сомневаюсь в нем. И тебе не советую». «И я не сомневаюсь». Честно ответил, даже не представляя, что он может поступить подло. «Он твой мужчина. И у вас же любовь, что видно невооруженным глазом. Только у тебя там что-то замылилось». «Глупости. Хороший мужчина, и верю, что будет отличным мужем». «Посмотрим», — ответила, не желая обсуждать то, о чем боялась думать. «Вот это я понимаю, будет мужем. Не то, что некоторые». «Некоторые?» — уточнила, не понимая, о чем она говорит. «У кого еще муж?» «Кристина пока свободна, да и Ольга до отпуска тоже. Что-то у кого-то изменилось, а я не в курсе». Прищурилась и дернула подбородком. «Рассказывай». «Да что рассказывать? Так вышло, что случайно вышел замуж на острове. Он оказался владельцем обширной бизнес-империи. И заодно моим начальником». Будничным тоном поведала Ольга, заставляя мое лицо вытягиваться с каждым ее словом. «Не поняла. Ты замуж вышла?» Уточнила, округляя глаза. «Да, на острове. И я работаю теперь в той фирме, куда так хотела. Но где он владелец?» «И твой муж владелец бизнес-империи?» Все не укладывалось у меня в голове. «Ага, еще какой. Так и хочется ему что-нибудь перегрызть», — нервно выдавила она. «Ну ты там держись, питайся уж нормальной пищей». Она засмеялась и выдала. «Но это временно». «Что временно, то постоянно. Тогда и у тебя свадьба будет надолго. У нас договор». «Договор? А ведь и не скажешь». «Соколова». «Ну уже не Соколова, а Барсова. Представляешь, теперь у меня другая фамилия. Этот гад обманул меня вместе с риэлтором и девчулей-переводчицей». «Все так плохо?» «Да он меня бесит, очень». «Как-то ты сильно реагируешь». «Ну, с таким неудивительно. Если буду дергать глазом на свадьбе, то не обращай внимания». «Ага, поняла. Мы этот глаз прикроем цветами. Специально для тебя закажу». «Юмористка. Кстати, Холодов тебя ждет». Чудесно заявила она, начиная шикарно улыбаться. «Что? Где?» Удивилась, не понимая, откуда ей известно. Вроде без планшета, никуда не смотрела. «Угу, уже как 3 минуты». «И как поняла?» «Да вон он!» Обернулась и увидела Холодова у деревьев. Он действительно ждал меня у дома подруги. «Интересно, мы не договаривались о встрече». «Ладно, будем прощаться. Холодову привет. Я пошла, Кристина, не переживай». «Спасибо тебе», — сказала, обняв ее. Затем направилась к Холодову. Мужчина стоял у машины, всматриваясь куда-то в сторону детской площадки. такой спокойный, сильный и притягательный. Когда видела его, в груди становилось тепло. Приблизилась к Мише и встала рядом. «Что-то случилось?» – спросил у него, желая знать причину приезда. «Да», – сказал, повернувшись в мою сторону, всматриваясь в лицо. «Твоя мачеха желает, чтобы я разорвал связь сейчас». Напряглась, неожиданно. Неужели так боится? Вдруг стало не по себе, что все может сорваться. Сколько времени прошло, и все зря? Нет, так не пойдет. «А ты?» – спросила, надеясь на чудо. «Неужели этот бред будет длиться до 30 лет?» «Пришлось сказать, что разорву с тобой на свадьбе, и тогда ты точно больше не захочешь замуж. И еще мне пришлось подружиться с Анжеликой». «Не сказал, а прогрохотал. У меня глаз дернулся». Встала напротив, соприкасаясь телами, и агрессивно уточнила. «Еще раз что?» «Подружился. Сказал, что она мне всегда нравилась. Другого выхода не видел». «Какой слепой, однако, мужчина. Прямо вот не видел он». Мило улыбнулась и толкнула его в плечо. Но тут Холодов дернул меня на себя и поцеловал. «Да как?» «Просто дико, свирепо. Заставляя забыть обо всем на свете». «Я соскучился», – произнес он, как только отпустил, предоставляя возможность глотать воздух. «У тебя завтра выходной, так что предлагаю поехать к нам домой. Как раз все обсудим. И не только». «Какое замечательное предложение. Но я не могла». Провела по щеке мужчины пальцами, не в силах подавить в себе желание прикасаться к нему, и сказала. «Я не могу». «Почему?» – обеспокоенно выдал Холода в хмуре брови. «У меня завтра выходного нет». «Что изменилось?» «Планы. Пришлось отменить, так как послезавтра у нас мероприятие». «Ты о чем? Какое мероприятие?» «Ты все равно узнаешь, поэтому я скажу, но обещай, что спокойно выслушаешь и не будешь рычать, и тем более вмешиваться или...» «Давай без угроз, принцесса. Мне плевать на них. Если будешь рисковать, то мероприятие отменяется». «Вот что за мужчина? Ничего, что я телохранителем работаю. Я всегда рискую. Ну, попробуй ему докажи». «Эх, ладно, по пути расскажу», — сказала и пошла к пассажирской двери, обдумывая, как лучше убедить мужчину.